Матерь Агни-йоги. Усилия и попытки овладеть астральной оболочкой и подчинить ее воле повторяются бесчетное количество раз, несмотря ни на какие временные уступки, повторяются до тех пор, пока власть над нею не утвердится окончательно и бесповоротно. Очень важно понять, куда влечет человека своеволие этого проводника? Ведь проводник – это инструмент или орудие воли, но отнюдь не наоборот. Загляните в сумасшедшие дома, в притоны картежников, наркоманов и пьяниц, в ночлежки погибших людей, и поймете, куда устремляет астрал свои жертвы. Много несчастий, и сверх этих всех он порождает много трагедий, насилий, убийств, скандалов и ссор. Причина несчастья людских в неуемном астрале. И самая страшная трагедия человечества – одержание – вызывается им же, ибо одержатели действуют всегда на астрал и через астрал. Овладение им – ступень, через которую надо пройти – победу свою утвердив.